Глава 18. Шестью месяцами ранее. Подворье белозерского князя Стемида Большого. «Годун, я здесь решаю, кто годен в отроки, а кто нет!» Стемид Большой взирал на мальчишку сверху вниз довольно-таки свирепо. «Ворочить весло тебе не по плечу, значит, будешь детским!» «Илья!» — звонко выкрикнул сын боярина воевода Серегея. «Так меня зовут родичи!» «Запомни, дядька Стемид, если хочешь, чтобы я тебе служил!» Трувор, успевший познакомиться с норовом Ильи Годуна, вдобавок нахватавшегося дерзости урода Машеговичей, расхохотался. А вот его старший брат, Стемид Белозерский, был попросту обескуражен. Не привык князь, чтоб эдакий дрыщ позволял себе нахальничать. Властная Стемидова душа требовала врезать сопляку и отправить на конюшню, стоило чистить. Но Стемид варяг, князь, значит, человек чести и правды, а по правде наказывать малода не за что. Каждый может проситься в отроки и настаивать тоже, тем более родич. А Годун родич и есть, ведь старый Рерих сейчас в роду у Серегея, а сей мелкий и дерзкий малец боярину воеводе сын. И бересты с пареньком пришло две, одна от отца его Серегея, вторая от Рериха. В первой малец именовался Ильей, во второй — Годуном. В первой была просьба обойтись с малым как собственным сыном. Во второй — повеление научить парнишку варяжской правде. Стемид почитал воеводу боярина, но Рерих старший в роду. И от того, что он отдал княжение Стемидову отцу, его старшинство никуда не делось. Следовательно, учить мальца надо так, как хочет Рерих. И звать так, как зовет Рерих. А тот звал Годуном или Гошкой. Илья не спорил. Рерих пистун, ему можно. А если нельзя, то прилетит палкой по спине и сразу станет можно. Князь Стемид не знал Илью, потому проверял. Илья тоже не знал князя и тоже проверял. Если Стемид Большой слеплен из того же природно-варяжского теста, что и Рерих, то оплеуха прилетела вмиг. Только мимо, потому что Илья нырнул, и мозолистая длань прошла над макушкой. Трувор еще больше развеселился, а Стемид сердиться не стал. Будь здесь в тереме еще кто-то, возможно, он и осерчал бы, а может и нет. Понравилось белозерскому князю, что, уворачиваясь, мальчишка не назад, а вперед шагнул. Да и увернуться от Стемидовой длани непросто. «Илья, значит?» — рыкнул он. «Добро. Пусть будет Илья. Илья детский. Вот когда наберешь силу да вес, чтоб большое весло в одиночку крутить». «Отрок», — перебил дерзкий мальчишка. «Кабы в дружинные и за одной только силы брали, так слепая кобыла, что жорнов крутит, в раз в старшие гриди опоясалась». Ловко отбил. «Ты с ним лучше не спорь», — опередив брата, заявил Трувор. «У него на одно твое слово своих 10». Без малого год с дружиной Йонаха Хузарина поливал, а у Машеговича быстрее языка только стрелы летают. «Будь ты сыном моим», — проворчал Стемид, — «я б тебя плеткой хорошенько поучил». Но нельзя, как сына. Слово Рериха выше слова боярина воеводы. А правда кривды не терпит. «Надо, учи», — покладисто ответил Илья. «Боли не боюсь, хоть до смерти бей». «Хотя нет, до смерти не надо. Родня опечалится. А так, давай, испытай, коли желаешь. Увидишь, что годен я в отроке». «А ведь не врет», — глянув мальчишке в глаза, определил Стемид. «Не врет», — подтвердил Трувор, подмигнув Илье. «Стал бы он рот ложью позорить. И все же сила отроку нужна, не желал уступать белозерский князь. И не только грести. Вот хотя бы лук натянуть как следует, чтобы бронь пробить. А зачем мне ее пробивать?» Опять не удержался, прибил Илья. «Я лучше стрелой в глаз ударю. Зачем хорошую вещь портить? У белки глаз мельче, а я ни разу не промахнулся. Верно, дядька Трувор?» «Враг не белка. Он твоей стрелы ждать не станет, да и с лодьи стрелять не с земли. Ее, знаешь ли, раскачать может». «Знаю, может, но всяко не сильнее, чем коня в галопе». «Почти год с Йонахом Машеговичем», — напомнил брату Трувор. «Хузарская выучка. Он явно получал от разговора удовольствие». «Учил меня дедка Рерих», — немедленно уточнил Илья. Йонаш только доучил, чему смог. До природного хузарина мне, как в вороне до сокола. Сказал и опечалился. Но тут же вспомнил, что воину показывать слабость не положено, и вновь задрал нос кверху. Ох, и нахальный же вид. Так и хочется. Но нельзя. Только по правде. «Ты меня испытай, дядька Стимит», — попросил малой. «Выстрели против меня любого из отроков своих. А коли за мной будет победа, все увидят, что не по родству, а по праву меня опоясаешь». «О, как хорошо», — сказал. Вовремя вспомнилось, что дед Рерих про князя и дружину говорил. «Мало, мол, если тебя один лишь князь примет. Надо, чтобы братья твои тебя достойным сочли. Это у чужих кровное родство тебя наверх поднимает. А у варягов главная правда. Покажи, что достоин, и хоть в князья». «Природный варяг», — вещал Илья Рерих, — «над прочими братьями не потому стоит, что природный, а потому что лучший. А ты, репка-сурепка, не природный, а принятый. Тебе, чтоб славу свою доказать, надобно мочь любого природного на колено поставить». Трувор опять подмигнул, на этот раз брату. «Видишь, мол, что не только нахален малец, но и разумен не по годам. Такой, если в бою не падет, то непременно в воеводы выйдет». Стимит покачал головой, не потому что был с братом не согласен, а потому что именно он, Стимит Белозерский, сейчас оказывался тем, кому надлежит позаботиться о том, чтобы нахаленок дожил до своего воеводства. «Как сына?» — просил воевода Серегей. «Сына бы не допустил. Детский он и есть детский. Если оказался в бою, за ним старшие присмотрят. А отрок не из тех, кого берегут. Он сам спины гридней в бою оберегает, если до сечи дошло. Так что по уму следует оставить мальца в детских, целее будет. Но если по правде, должен Стимит его проверить. Должен». «Хорошо», — решил князь Белозерский. «Будешь биться. Справишься — возьму в отроки. И медвежатиной кормить буду, чтобы силу быстрее набирал. Если справишься». «Только не справишься ты», — подумал Стимит. «Уж я об этом позабочусь. Для твоего же блага, маленький Серегеич». «Ты шутишь, отец?» — поинтересовался младший сын Стимида Большого. «Я должен сражаться с этим цыпленком? Да не буду я». «Перун, молния руки, еще как будешь!» — рявкнул белозерский князь, потому что сегодня с избытком хватило пререканий с малолетним нахалом. «И будешь обращаться с ним нежнее, чем с новорожденным жеребенком. Если ты, Руат, попортишь ему шкурку или, храни нас, пращуры, что-нибудь сломаешь, в весенний поход мы уйдем без тебя». «Ты не сделаешь этого, отец», — неуверенно проговорил Руат. «Ты сомневаешься в моем слове?» — прорычал Стимит Большой, поднимаясь со своего княжеского стула. Руат испугался. Давно он не видел отца в такой ярости. Последний раз, когда тот узнал, что свейских зверобоев видели на княжеских тюленях лёжках. «Неужели это из-за мелкого братца Богуслава?» — подумал княжич. «Да не может быть». Но перечить отцу не рискнул. «Велено уложить мальчишку — уложим. Бережно — уложим бережно». Руат видел приехавшего сегодня утром боярича мельком и успел отметить лишь то, что малец зачем-то вырядился в боевую бронь. Будто на битву приехал, а не к родичам в гости. Бронь, впрочем, была замечательная. Куда лучше той, что висела на распялках в светлице Руада. А чему удивляться? Отец мальца — богатейший киевский боярин и был воеводой самого Святослава. Вот уж когда добычи привозили столько, что грич золотыми ложками кулеш уминала. Руад не завидовал. Мир велик. Настоящим воинам добра хватит. «Ну, малец, какое оружие ты выбираешь?» — добродушно поинтересовался Руат. Собравшиеся на подворье детинца малая дружина Стимида, 106 воев, гридней и отроков, в большинстве природных варягов, пахари моря и сеятели смерти, обменивались насмешливыми замечаниями. Громко советовали Руаду ходить поаккуратней, чтоб случайно не раздавить супротивника. Всерьез, будущий поединок, никто не принимал. Руат статью пошел в отца, рослый, широкогрудый. Малолетний гость росточком Руада чуть повыше зерцала. Захотел князь повеселить дружину, значит, повеселимся. «Я бы выбрал лук», — серьезно проговорил Малец, который вот смеха-то все воспринимал всерьез. «Но это было бы нечестно. Из вас, северян, стрелки не очень-то». «Двор так и грохнул!» Руат тоже осклабился. Дядька Трувор не рассказывал ему насчет битых в глаз белок. Малец спокойно переждал, пока хохот утихнет, и продолжил степенно. «Потому я выбираю меч и дротик. Дротик пусть будет учебный, без железка. Не хочу батюшку моего в расход вводить, виру выплачивать. Да и негоже это. Мы с тобой, Руат, родичи. А кто родичи кровь пролил, тому удачи не будет». Последние слова его услышал только Руат. Хохот дружинников напугал даже привычных ко всему ворон детинца. «Как скажешь», — спокойно отозвался княжич. Он уважал мужество. Кем бы Малец себя ни мнил, но выйти с оружием против воина-варяга, который вдобавок ходил в отроках только потому, что князь ждал от сына какого-то особенного подвига. Нужна немалая храбрость, чтобы на такое решиться. Так что пусть храбрится малый. Это правильно. Лучше хвастать, чем выказывать страх. Илья говорил и изучал своего соперника. Крупный и сильный, почтил белозерский князь сына Сергеева, собственного сына вывел в поединщике. Хороший противник. Спокойный, сильный, опасный. С сильным будь слабым, со слабым — сильным. Так учили Илью. Но тут прикидываться бесполезно. Руат Стемида читак знает, что сильнее. Да так оно и есть. И в этом слабость княжича. Не будет он биться всерьез, пожалеет. Потому надо одолеть его раньше, чем поймет, что недооценил Илью, и они станут биться на равных. Ага, учебный меч и полурустовой щит. Илья так и думал. Смять, оглушить, задавить. Ну, берегись, белозерский княжич, сейчас я тебя удивлю. «До первой крови!» — рявкнул Стемид Большой, и гогот на подворье мгновенно стих. «Бой!» Дротик прилетел точно в переносицу Руада. Звяк! Княжич чуть наклонил голову, приняв удар налобьем шлема. Будь перед ним настоящий воин, не рискнул бы, но бросок был так себе, петушиный клевок. Теперь шаг вперед, ленивый мах щитом, и из-под щита быстрый длинный понизу плоскостью клинка, по ногам, небось не ожидает прохода снизу. И все. Ногу мальцу не сломает, но приголубит как следует. Хромать ему потом дня три. Ничего, перетерпит. Есть! Подбитый учебным мечом малый отлетел в сторону, но тут же вскочил. Левая рука повисла плетью, удар пришелся по ней, а не по ногам. Крепкий удар, рука в раз отсохла. Илья тоже недооценил противника. Быстроту его недооценил. Началось все ожидаемо. Щит вперед, чтобы перекрыть обзор. Но Илья только этого и ждал. Метнулся лаской понизу, сбоку под край щита, резануть мечом по ноге. Легонько, чтобы кровь пустить. И победа! Не успел. Продольный мах длинного меча сшиб Илью во время выпада. Уй, больно! Илья перекатом через здоровое плечо вышел в боевую стойку. А хуже того, рука сразу онемела. Вот же бугай здоровенный! Но какой быстрый! Бил бы не плоско, а краем, точно бы кость сломал. А был бы меч боевой, прощай, рука. Быстрый взгляд на мощную ножищу. Эх, самую малость не достал. Порвал самый край штанины. Дырка на полвершка, не более, самым кончиком. Обидно. Не бывает теперь Илья отроком князя Стемида. Больше его Руат к себе не подпустит. Но побегать княжичу придется. Так просто ему Илью не достать. Руат перехватил взгляд мальца, скосил глаза вниз, боковым зрением продолжая держать шустрого боярича, и увидел маленькую, еле палец просунуть прореху на льняной штанине. Сразу сообразил, откуда она взялась, и восхитился. Достать Руада на первом же выпаде не мог никто из стемидовых отроков, и далеко не каждый из гриди. Будь рука мальца на пять длиннее, проколол бы мясо до кости. Никто бы и слова не сказал. Младший со старшим вправе биться боевым оружием в полную силу. Или нет? «Ты колол или резал?» — громко спросил Руат. Вопрос его поняли пятеро. Стемид, Трувор, двое из старшей гриди и сам Илья. «Резал!» — буркнул приемный сын Сергея. «Добивай давай, а не разговоры разговаривай!» «Ай да малец!» — восхитился Руат. «Пожалел меня!» «Младший старшего не щадит. Берегут друг друга в учебном бою только равные». Руат уронил щит и, глядя маленькому бояричу прямо в глаза, рванул зубами кожу на шуйце. Затем показал гриде выступившую кровь. На этот раз его поняли только двое — Трувор и отец. Стимит кивнул одобрительно и провозгласил. «Победил Илья, сын Серегея!» Он видел выпад малыша и оценил его по достоинству. «Подрастет, великим воином станет. А пока в бою о нем Руат позаботится». Кровью поклялся сын. Руат подмигнул изумленному Илье. «Не грусти, братец», — сказал он маленькому герою. «Мы с тобой еще поиграем железом, но не сегодня. Сегодня мы будем праздновать». А старый Рерих верно ведун. «Ничего, кроме правды, не нужно юному Серегеичу», — подумал Стимит. «Нет в мальце изъяна». Но задача Рерихова оттого легче не станет, потому что у каждого бога своя правда. А малый не Перуну кланяется, а Христу. И даже если примет отрок сердцем основу варяжскую, это еще не значит, что Перун Молниерукий примет его. Оба они ревнивы, Перун и Христос. А душа у воина одна, на две части не рвется.